Часть первая. Странные места, о которых я не знал. Нью-Йорк, 1999 год. Play вышел неделю назад и находился на грани провала. Было начало мая. Я шел вверх по 4-й авеню от моего лофта на Мотт-стрит к Юнион-сквер, мимо строений, которые полтора века назад считались самыми красивыми зданиями Нью-Йорка. Слева от меня стояла колоннада. В XIX веке это был ряд домов, стилизованных под греческий акрополь. А сейчас от них осталось только несколько колонн из известняка, за полтора столетия покрывшихся черно-серыми пятнами от фабричного смога и выхлопных газов. Я был одет в свою обычную униформу. Старые джинсы и черные кроссовки. Мои руки прятались в карманах армейской куртки из комиссионного магазина. Свет после полуденного солнца растекался по длинным городским кварталам, лаская стены старых каменных зданий. Я работал над Play предыдущие 2 года, и казалось, что это будет мой последний альбом. Ущербная и плохо сведенная лебединая песня. Сам его выпуск уже был чудом. Год назад я потерял контракт со знаменитым лейблом, крупной звукозаписывающей компанией Electra. Еще до выпуска Play большая часть людей из музыкального бизнеса потихоньку решила, что я вышел в тираж, и отправила меня на свалку. Потере контракта я не удивился и не расстроился из-за этого. Дело в том, что мой предыдущий альбом Animal Rights провалился почти во всем, в чем только можно было провалиться. Он плохо продавался, он получил ужасные отзывы. Electra служила домом Metallica и другим суперпопулярным музыкальным группам, продававшим миллионы пластинок. Если смотреть объективно, решение избавиться от меня было оправданно, поскольку все указывало на то, что мои лучшие годы уже позади. В начале 1990-х я казался техно-вундеркиндом, но десятилетия спустя так и не оправдал ожиданий, которые позволили мне сотрудничать с флагманом американской звукозаписи. У меня все еще был контракт с Mute Records в Англии, но они никогда не отказывали в своих услугах маломальски известным артистам. Поэтому мне казалось, что решение нью-йоркского лейбла V2 выпустить Play было продиктовано либо милосердием, либо заблуждением. Я прошел мимо бывшего здания отеля Ritz на 11-й улице. Здесь, в 1982 году, когда мне было 15 лет, состоялось первое выступление Depeche Mode в Соединенных Штатах. Увидев музыкантов с синтезаторами и стрижками новой волны, я обрел мечту. Когда-нибудь сыграть собственный сольный концерт в Ritz перед несколькими тысячами человек. И вот мне 33 года, дни моей славы остались позади, а сегодня вечером мне предстояло выступать в подвале магазина грампластинок для полусотни человек. Я пригнул голову, защищаясь от холодного ветра, и побрел дальше, вверх по 4-й авеню. Я работал над Play последние 2 года, сочиняя и записывая музыку на старом оборудовании в маленькой домашней студии в квартире на Мотт-стрит. Сейчас, когда альбом вышел, стало понятно, что в нем нет ничего, что могло бы обеспечить ему успех. Он был плохо сведен, и помимо моего собственного слабенького голоса, в нем звучали записанные 40-50 лет назад голоса давно умерших певцов, например, Бесси Джонс и Билла Лэндфорда. Мне казалось, что Play скоро забудут, ведь 1999 год принадлежал Бритни Спирс, Эминем и Лимп Бизкит, популярным исполнителям, которые записывали альбомы в дорогих студиях и умели создавать песни, хорошо звучащие на радио. Последние несколько лет со мной не происходило ничего особо хорошего. Моя мать умерла, я почти постоянно боролся с паническими атаками, пил по 10-15 стаканов спиртного за вечер, и у меня кончались деньги. Но сегодня я был счастлив, потому что мне позволили выпустить еще один, последний альбом. После сегодняшнего концерта в подвале магазина Virgin на Union Square у меня и моей группы был запланирован 2-недельный тур по небольшим площадкам в Северной Америке, а затем 2 недели выступлений на небольших площадках в Европе. Идея играть маленькие концерты, а по утрам просыпаться на парковках, страдая от похмелья, не нравилась никому. Но я был рад провести месяц на гастролях в последний раз. После этого моя карьера профессионального музыканта закончится, думал я. И потом мне удастся разобраться, чем еще можно занять остаток жизни. Для этого короткого тура я собрал небольшую группу. Скотт, темноволосый красивый барабанщик, с которым я работал с 1995 года. Грета, высокая, покрытая татуировками бас-гитаристка, с торчащими во все стороны выбеленными волосами, на клавишных и вертушках Спинбот, диджей-комедиант, с бритой головой и ухоженной бородкой. Я собирался спеть несколько песен. При этом большая часть сэмплов с женским вокалом шла в записи, потому что у меня не хватало денег, чтобы нанять настоящую певицу. Я свернул на 14-ю улицу и вошел в магазин пластинок, держа в руке запотевшую бутылку воды Poland Spring, купленную сладка у продавца кренделей. Спустился на эскалаторе в подвал. Там мои музыканты и техники готовили оборудование к концерту. У меня все еще работали три менеджера. Одна из них, Марси, стояла возле сцены и ругалась с управляющим магазином. У Марси были буйные рыжие кудри, и сама она была невысокой, яростной и верной. Управляющий порывался от нее сбежать. «О, Мо, как ты?» «Похмелье», — ответил я. «Когда начинаем?» «Должны в 17:30, но я полагаю, что можно передвинуть начало на 6», — сказала она, агрессивно улыбаясь управляющему. Он должен был соглашаться с любыми ее планами. «Хорошо», — со скукой на лице сказал он. Перед настойчивостью Марси в конце концов сдавались все. «Но вам нужно закончить в 18:30». «Пойдет Моби?» — спросила Марси. «Да, наверное». Я пожал плечами и пошел к группе и техникам. «Привет, Мо», — сказал Дэн, постановщик света. «Как ты?» «Похмелье». Дэн был британцем и имел высокую зеленую прическу ирокез. Вообще-то для этого выступления под флуоресцентными лампами в подвале магазина постановщик света нам был не нужен. Но Дэн все-таки пришел потаскать оборудование и оказать моим ребятам посильную помощь. Сейчас он крутился в компании Стива, пугающе высокого и привлекательного техника по звуку, и Джея Пи, неизменно дружелюбного звукорежиссера из Манчестера. Он когда-то работал с Happy Mondays. Подошел мой новый турменеджер, Сэнди, и спросил. «Все в порядке, Моби?» Ростом чуть выше меня, он был красив. Я завидовал его густым светлым волосам. Раньше он работал с успешными британскими рок-группами, и я удивлялся его желанию сопровождать меня в маленьких непримечательных гастролях. «Все хорошо, Сэнди. А ты как?» — вежливо спросил я. Ему, рок-н-ролльному турменеджеру от Бога, гастрольные автобусы были как дом родной. Он был профессионалом своего дела, и я относился к нему с большим уважением. Помимо моих ребят, в подвале было совсем немного людей, несколько покупателей. Кто-то из них бродил вдоль магазинных полок, кто-то смотрел, как мы разбираем оборудование. Я вышел на маленькую сцену, взял в руки гитару и начал играть «Лестницу в небо» Led Zeppelin. Управляющий магазина возмущенно зашипел. «До начала концерта вам нужно соблюдать тишину». «И то верно», — смущенно сказал я и отключил гитару. Оглядел зал и подумал. К концу моего тура с Animal Rights на концерты приходило всего около 25 человек. Если сегодня придут полсотни, будет рост посещаемости на 100%. Отложив гитару, я начал бродить по магазину, разглядывая стеллажи с дисками и кассетами, музыкальными журналами и книгами. Взял номер американского еженедельника Melody Maker и начал искать в нем рецензию на Play. Она там была. Альбом получил 2 звезды из 10, и по большей части рецензия состояла из несправедливых оскорблений. У меня упало сердце. Ко мне подошла Марси. «Что читаешь, Мо?» «Рецензию в Melody Maker». «И как она?» Я пожал плечами и отдал ей журнал. Марси прочитала текст и потрясла головой. «Ну, зато рецензия в Spin была золотой», сказала она с неуместной сияющей улыбкой. Я собрал всю группу, снова поднялся на сцену и взял в руки гитару, постучал по микрофону и оглядел помещение. Когда-то мне мечталось, чтобы на мое первое выступление пришло 50 человек. Сейчас в ярко освещенном подвале магазина я видел, что на нас смотрит всего около 30 человек. «Привет», — сказал я. «Я Моби, а это Natural Blues». И мы начали первый концерт тура Play. Я надеялся, что зрители увлекутся нашим исполнением, будут смотреть, как мы играем, и, возможно, не заметят, что женский вокал идет в записи, и певицы на сцене нет. Но когда песня закончилась, несколько человек вяло похлопали, а остальные удалились, вернулись к своим делам. Мы сыграли Porcelain и Southside, Why Does My Heart Feel So Bad и Go, Body Rock, а закончили на Feeling So Real. Go и Feeling So Real стали хитами в Европе. Не раз я стоял на сцене на рейвах и играл их перед десятками тысяч людей. Но сейчас я исполнял эти песни в подвале для 30 человек, которые нехотя аплодировали, а в это время компания молодых парней шумно искала на магазинных полках диски Hootie and the Blowfish. Когда выступление закончилось и слушатели разошлись, мы с группой и техниками начали отключать микрофоны, разбирать барабаны и укладывать гитары в кейсы. Я улыбался. Весь следующий месяц моя жизнь будет именно такой, как сегодня. И мне этого было вполне достаточно.